Глава 5. Деньги за даром. За несколько лет до описанных выше событий, в ту пору, когда местная знать припиралась со сословием, сушившим белье в садиках, которое, хочешь не хочешь, видно из окна. Так вот, в эту самую пору преподобный Алистер Понт-Понт, викарий и Златоуст, воззвал к лучшим чувствам пришедших на ежегодное празднество. «Отренем раздоры, сомкнем ряды, вспомним, что мы члены одного прихода, поистине радж дыра в небо, и какая дыра!» Слова эти понравились юной Пэт, приехавшей на каникулы. Гуляя чуть позже с отцом, она призналась, что родное селение ей не по вкусу. Мало того, она в нем скучала. Еще труднее было теперь, когда отец страдал. На пятый день она подумала, что при всей дочерней любви не возражает против новой темы. Даже если бы она сама была в парке, страшное происшествие навряд ли казалось бы ей полнее и живее. Но и это не все. После злодеяний мистера Кармоди его угодья стали запретными, как, скажем, дом и двор Капулетти для молодого Монтекки. Тем самым она туда не ходила, тогда как 14 лет подряд считала усадьбу своей собственностью. Мистер Кармоди ей нравился. Несмотря на всю его подлость, она по нему скучала, равно как и по Хьюго. О Джонни не будем говорить. С самого детства он был ей опорой. Одни исчезали, другие появлялись, он оставался рядом. Мистер Кармоди по возрасту, Хьюго по ленности не могли отдавать ей все свое время. А вот Джон мог и, несмотря на распри, должен был искать с ней встречи. Но проходили дни, росла досада, и Джон все больше напоминал медузу, от которой нечего и ждать. Иногда это чувство было слабее, иногда сильнее. На главную улицу Пэт привела совесть. Отец так обрадовался ей, что она стыдилась своей тоски и в припадке покаяния пошла с ним в аптеку, хотя предпочла бы посидеть с книгой в саду. Заметим, что бальзам Байотера сработал на славу. Комары остались в дураках. Сколько ни кусали они полковника, он был как новенький. Естественно, они страдали, он торжествовал, и человек справедливый сказал бы аптекарю: «Чудо, а не средство». И он именно так и сказал. «Жаль, раньше не знал. Дайте-ка еще бутылочку». Байотер обрадовался не только из корысти, но и по чистому человеколюбию. «Так я и думал», — признался он. «Многие спрашивают. Вчера вот продал мистеру Кармоди бутылочку». Полковник угас, словно его выключили из сети. Аптекарь смутился. Тягостное молчание нарушило Пэт. «Он вернулся?» — спросила она. «Кажется, он был в лечебнице». «Жаль, не в тюрьме», — откликнулся ее отец. Байотер, верный своим правилам, сохранил нейтралитет. «Да, мисс, вернулся позавчера. Его тут же укусил комар». «И куда? В нос? Вы подумайте». «Милости в бог», — заметил полковник. «Но я ему продал мое средство. Сразу полегчало», — прибавил аптекарь с ненавязчивой гордостью. Полковник нахмурился, снова забрезжила опасность, но тут за дверью раздался лай. Аптекарь ласково улыбнулся. «Собачка мистера Джона», — пояснил он, доставая с полки леденцы. Пэт открыла дверь и убедилась в том, что он прав. Наспех фыркнув, отчасти от нетерпения, отчасти от вожделения, Эмили вкатилась в аптеку, села у прилавка и посмотрела на Байотера. «Ну что, собачка?» – спросил он. «Леденца хочешь?» «Рыф! Странный вопрос!» – отвечала она. «А вы как думали?» «Слышите?» – расцвел он. «Все понимает. Истинно человек!» Полковник не разделил его радости. Что-то проурчав, он кисло посмотрел на Эмили, и его правая нога странно дернулась. «Нет, правда, мисс!» – упорствовал аптекарь. «Все понимает!» «Так-так-так!» – рассеянно согласилась Пэт, и Байотер, удивленный нарушением авторского права, бросил собачке леденец. Пэт рассеянно смотрела на дверь, замечая, что сердце у нее почему-то бьется чаще. Неужели ее может тронуть мысль о встрече с патентованной медузой? Чушь какая! Надо держать себя в руках. Но это не удалось. Сердце просто прыгало и скакало. Послышались шаги, на плиты мостовой упала тень, и в аптеку вошла мисс Молой. Удивительно, если подумать, какие разные чувства может вызвать один и тот же человек. Дело обстояло так, словно в аптеке появились 4 Долли. Полковник Уиверн видел прелестную женщину, стоит аллейкой чего-то этакого, которая напоминает пожилым вдовцам, что еще не все пропало. Он машинально подкрутил усы, полагая, что явилась красота. Байуотер более практичный решил, что явилось богатство. Хотя мистер Молли уговорил жену, что новых туалетов не надо, взор она привлекала. И аптекарь живо представил заказ на кремы, лосьоны и соль для купания. Эмили увидела совершенство. Вообще она смотрела на мир с прохладной, скептической улыбкой, но к Долли сразу воспылала тем капризным обожанием, какое поражает порой самых стойких терьеров. Быстро проглотив леденец, она кинулась к кумиру. Реакции эти, как мы видим, безупречно положительные. Однако, дойдя до Пэт, мы обнаружим, что свою неприятную голову подняло осуждение. Пронзив внешние покровы, обольщающие мужчин, мисс Уиверн узнала в пришелице грядущую угрозу. «Конечно, — думала она, — эта девица приехала в Радж, чтобы подцепить несчастного Джонни. Прогулка с Эмили означает, что живет она в усадьбе. Теперь ясно, почему Джон не нашел времени для подруги детства. Нет, он не медуза, он предатель!» Подобно собачке, раболепно льнувшей к туфлям своего кумира, он околдован дешевым блеском. Что ж, его надо спасти, как заблудшего брата. Долли тем временем сияла любезностью. «Здрасте, здрасте!» — сказала она, отодвигая изящную ножку от зубок Эмили. «А я все думаю, что вас не видно. Вы ведь здесь живете?» «Да», — отвечала Пэт. «А я живу в холле». «Да?» «Очаровательное место». «Да». «Картины, ковры, ну, в общем, да». «Это ваш отец?» «Да». «Папа, это мисс Молли. Мы встречались в Лондоне». «Очарован, — сказал полковник, снова подправляя усы. Байуотер улыбался. Эмили самозабвенно грызла туфельку идола. Все это было так гнусно, что Пэт повернулась к выходу. «Ну, папа, я пошла, — сказала она напоследок. — Надо марок купить». «Прошу, — вступил в беседу аптекарь, — у меня есть марки». «Спасибо, мне нужны другие, — ответила Пэт. Радж показался ей на удивление печальным. Солнце освещало и улицу, и герб, и плуг, и виноградную лозу, и привал возницы, и водокачку, ну, словом, все, кроме сердца мисс Уиверн.